— спрашивал уже немного раздраженный упрямством Дмитрий Добрынин, у которого к тому же никак не проходила головная боль. «Это мой народ!» — почти шепотом произнес Воплахов. «Чего?» — недопонял народный контролер, попристальнее вглядываясь в глаза своего помощника. «Это мой народ!» — повторил Воплахов так же негромко. Минуты две Добрынин молчал, пытаясь понять сказанное Дмитрием. «Это уркуемцы!» — прошептал Дмитрий, видя, что Добрынин находится в остолбенении. «Как? Все?» — вырвалось у Павла. Дмитрий кивнул, потом выдохнул. «Все?» Добрынин привстал, наклонился пониже к фотографическим рядам, приглядываясь, потом постарался незаметно сравнить их с Воплаховым. Конечно, было у них что-то общее. Добрынин снова сел. И почему-то ему стало страшно. Кипел чайник, но его никто не выключал. «Ты же говорил, что они ушли счастье искать», — наконец произнес народный контролер. «Да», — ответил Дмитрий, — «они сказали, что уже нашли». Снова воцарилось на кухне молчание. И только чайник шипел и фыркал, и пар валил в высокий потолок, теряясь в нем, но насыщая воздух кухни теплой сыростью. — Ичверин? — вдруг спросил Добрынин. — Нет, он не уркуемец, — сказал Дмитрий, — но он никому не мешает там. Снова возникло молчание. Добрынин, наконец, снял чайник с плиты, заварил чаю, свернул плакат портретных рядов ЦК и отнес его обратно в кабинет. Часы откуковали 8 раз. «Что-то Марии Игнатьевны нет», — каким-то упавшим голосом проговорил Павел Александрович. Дмитрий промолчал. Так прошло 2 или 3 часа, потом прошло еще какое-то время, и на улице под домом остановился автомобиль. Позвонили в дверь. Пришел шофер, сказал, что надо ехать на аэродром. Взял один из вещмешков с одеждой и потащил его вниз к машине. Добрынин снова сходил в кабинет, собрал свою котомку, вытащил, правда, оттуда кожаную книгу, положил ее на стол и тут же нацарапал карандашом на листке бумаги: «Прошу передать Волчанову». Оставив записку на книге, взял котомку, выключил свет и вышел. Пока ехали по безлюдной Москве, закапал дождь. По лобовому стеклу автомобиля ползали 2 щеточки, размазывая капли воды. Добрынин сидел рядом с шофером. Дмитрий втиснулся сзади, подвинув занимавшие большую часть сидений мешки с одеждой. Дорога оказалась длинной. Когда, наконец, приехали, остановившись у знакомой Добрынину полосатой будки, погода испортилась совсем. Завывал ветер, где-то гремел гром, хотя молнии видно не было, вода лила с неба сплошным потоком. Оставив вещи в автомобиле, все перебежали в будку, там немного отогрелись. Летчика-коменданта аэродрома налили им не только чаю, но и спирта. Разговор не вязался, сидели молча, чего-то ждали, должно быть улучшение погоды. Добрынин думал, приедет ли проводить его Волчанов, как в прошлый раз. Ветер утих под утро. «Но пошли!» — напутствовал их комендант аэродрома. «Можно лететь!» Глава 21. Шел дождь, мелкий, неприятный и липкий. Марк Иванов не видел его. В одной руке, держа зачехленную клетку, а другой, уцепившись за Парлахова, он двигался по территории неизвестного завода к месту выступления.